хватило 4 точных прыжков в воздухе, прежде чем он оказался на вершине. Пришлось даже провести раскопки, прежде чем он сумел найти шкатулку. Со временем ее засыпало землей, она выгорела на солнце, но попытки сдвинуть ее с места не увенчались успехом. Даже обкопав ее со всех сторон и вставив под низ рычаг, Альтаир лишь обнаружил, что она намертво привязана к точке в пространстве. Парень был в меру любознателен, поэтому, вооружившись кайлом и киркой, начал обкапывать шкатулку. И вот под шкатулкой уже полметра пустоты, а она продолжает висеть в пространстве. Словно пройдут миллионы лет, ветер сточит одинокую скалу, а шкатулка так и продолжит висеть в пространстве. Если бы он знал своего отца, то понимал бы, что Гарун ибн Джайми всегда делает на отлично. А значит, умрет вся жизнь на планете, расколется планета, охладится ядро, потухнет солнце, а кусочек одинокой скалы продолжит бороздить космос со шкатулкой. Альтаир достал ключ, нашел скважину и вставил туда ключ. Он ждал каких-то чудес или волшебства, но ничего не произошло. Ключ больно ужалил Альтаира в руку, после чего шкатулка упала на землю и открылась. Внутри был свернутый свиток. «Здравствуй, мой сын, пишет тебе твой отец из далекого прошлого, а может и не очень далекого, зависит от того, когда открыли шкатулку, так что вполне возможно, ты можешь быть моим правнуком или еще более дальним потомком. Наверное, ты хочешь знать правду, кем был я, и какой обладал силой, и что ты получил от меня кроме имени. Возможно, ты уже понял, что не совсем обычный мальчик, что ты можешь куда больше, чем твои сверстники. А может, тебя одолевают странные желания или видения. Как бы там ни было, теперь тебе придется справляться с этим одному. Не бойся, если ты действительно мой сын, то ты справишься со всем. Начну я с самого начала, я пришел со звезд и так сложилась моя судьба, что срок мой здесь ограничен. Выполнив свое предназначение, я отправлюсь дальше. Наша кровь имеет сильную связь со звездами и небесами. Тебе стоит знать об этом. Если ощутишь странную тягу внутри себя, то не сопротивляйся, расправь крылья и лети. О чем это я? А да, так вот, тебя или твоего предка зовут Альтаир, так названа звезда, куда я отправился в следующее приключение. Не знаю, сможешь ли ты найти путь к звездам, как его нашел я, но теперь ты знаешь, где меня искать, если я тебе действительно понадоблюсь. Но тебе надо быть быстрее, кто знает, сколько я проведу там времени и куда отправлюсь дальше. Теперь ты знаешь правду, ты наследник сил, что пришли из иного мира, а значит, всегда будешь выделяться среди других, тебя будет всегда тянуть куда-то в неизвестность, ты всегда будешь чувствовать себя чужим, ты вырастешь вдали от отца, я никогда ничему тебя не научу, не расскажу, и весьма вероятно, мы не встретимся никогда. Ты будешь лишен многого, что обязан разделить отец и сын, но у этого есть свои преимущества, только ты сам можешь решить, кем тебе быть. Можешь стать поэтом, исследователем, генералом, халифом, бандитом, хорошим мужем, фермером, да кем угодно. Ведь я подарил тебе только свою кровь, которую бы многие назвали проклятой. Я не оставил тебе наследия, не дал воспитания, так что тебя ограничивает. Тем более я подарил твоему народу свободу, так почему бы тебе ею не воспользоваться? Так что какой бы путь ты ни избрал себе, благослови тебя Аллах, Будда, Ахура Мазда, Сет, Тот, Амон-Ра, Гроссмейстер, Вавилен, дядюшка Мойша, Хелиус и все Поттеры и Певереллы, которых это касается. Пусть они помогут в пути, ибо меня рядом не будет, чтобы разделить твое счастье или помочь в твоей печали. Я не претендую на особое место в твоей жизни, не собираюсь тебя учить или воспитывать, ведь какое я имею право на все это? Но если ты хочешь услышать советы от отца, то вот несколько универсальных, которые помогут тебе независимо от ситуации. Свет всегда побеждает тьму, но звезды светят ярче во тьме. Тени исчезают в полдень. Смерть не всегда конец. Всегда соблюдай правила гостеприимства. Если отдыхаешь в чужой тени, живи по местному календарю. Чтобы куда-то попасть, надо бежать еще быстрее, чем ты бежишь сейчас. Превозмогание – ключ к победе. Не верь посулам тех, кто сильнее тебя, так как они просят лишь то, что не могут отобрать у тебя силой. Будь сильным, справедливым, будь водой, будь непобедим. Верь в себя, и ты победишь. Возможно, некоторые советы тебя запутают, но тогда оставь их своим потомкам, они точно разберутся. А если ни один совет тебе не подойдет, то помни, ничто не истина, только ты определяешь свою реальность. Наверняка, у тебя есть множество вопросов, ты бы с радостью послушал истории своего отца, или посидел вместе со мной на краю очередной скалы, слушая музыку ветра. Но, увы, я слишком самовлюбленный и эгоистичен, чтобы ради тебя обманывать время. Так что, если ты несчастлив, огорчен, расстроен, желаешь отомстить за свою несчастную и полную боли жизнь, то тебе стоит отыскать меня и высказать все в лицо. Потому что в твоей жизни виноват я, который подарил свою кровь твоей матери, а потом, испугавшись ответственности, убежал к звездам. Жду тебя на Альтаире. Твой отец Гарри Джеймс Дженнингс Эванс. Альтаир стал разворачивать свиток дальше и столкнулся с целым ряд формул и объяснений, как правильно найти звезду на небе. Альтаир усмехнулся, как для отца, который бросил сына, он слишком явно указывал, где его найти. Свиток расставил многое по своим местам. Альтаир знал о великом герое Гарун ибн Джайми, который указал людям путь. Он никогда не думал, что окажется его сыном. Будучи еще юным, он не понимал, почему от него скрыли этот факт, и кто знал о нем правду. Дети относились к нему ровно, он не был сыном героя, поэтому Альтаир сам заработал свою репутацию. Взрослые строили его, как и остальных, ведь он был обычным пареньком. Да и он сам рос свободный от тени величия своего отца. Никто не заставлял его быть кем-то, лишь тем, кем он сам захочет. И даже сам Альтаир не понимал, что эта свобода и была тенью его отца. Альтаир поднял голову высоко к небу, где стали появляться первые звезды, он отбросил капюшон и подставил лицо ветру. Он был свободен, и если он сам не скажет, кто он, никто его об этом не спросит. Он Альтаир, сын героя, и только он может решать свою дальнейшую судьбу. 7 лет спустя, Аграба. Улицы Аграбы были оживленными. Люди, верблюды, кони, странные создания, похожие на гротескное сочетание человека и крысы. Все они сновали здесь в поисках всего, что могла предложить Аграба. Будучи центром великой пустыни, она предоставляла великолепную площадку для обмена товаров и культуры различных обитателей великой пустыни. Да и сама великая пустыня сильно изменилась за прошедшие 20 лет с исхода и теперь звалась Пустынным краем. Все оазисы давно были захвачены странными созданиями, которые звали себя Вольк, а Пустынный край именовали Рейхом. Дальше Пустынного края они не совались, продолжая охранять свои оазисы, что вынудило людей бежать во все стороны, но лишь немногим караванам удалось вырваться за пределы Пустынного края. Множество людей погибли во время пустынных войн, но больше всего во время исхода. Но несмотря на это люди выжили и распространились во все земли. Был известен Зеленый край на юге, край надежды на севере, на северо-востоке был известен Огненный край, и на дальнем севере был основан Лесной край. Люди со всех обжитых регионов посылали в Аграбу группы разведчиков, а потом стали посылать и караваны, когда убедились, что Аграба отличная точка для торговли. Наиболее продвинутым в технологическом плане оказался Огненный край, возглавляемый принцем Али Первым и принцессой Фиби. Они уже разработали летательные аппараты для пассажиров и грузов, а теперь зарабатывают оказание транспортных услуг, тем самым усиливая гегемонию человека. Но человек не был гегемоном в мире, населенном странными существами пугающей природы. Человек был лишь один из многих, кто населял этот мир. И пока остальные не обнаружили людей и не стали рассматривать их как угрозу, у людей было время объединиться и найти общие основания для существования со всем миром. А пока не наступил переломный момент, у молодого поколения, рожденного за пределами Аграбы, было время вернуться на земли своих предков, увидеть мир, исследовать руины древней цивилизации или просто насладиться летним деньком. Ведь эпоха свершений будет лежать не на их плечах, поэтому пусть насладятся свободой, которой не было у их отцов и матерей. Альтаиру был 21 год, когда он впервые вступил на знаменитые улочки Аграбы, про которые ему столько рассказал дядюшка Балсам. Альтаир был в белой накидке, покрывавшей плечи, спину и закрывавшая капюшоном голову. Накидка умело крепилась к его одежде ремешками и заклепками. Торс прикрывала толстая холщовая рубаха, тоже перевязанная ремешками. На ногах были удобные сапоги из овечьей кожи и такие же кожаные штаны с вшитыми металлическими вставками. Поверх штанов была завязана небольшая юбка из белой ткани, а поверх рубахи была надежная кожаная жилетка с металлическими вставками. На Альтаире также было множество украшений из янтаря, веревочек, ракушек, кости и дерева. На руках были длинные кожаные браслеты, покрытые серебряными украшениями. Все эти украшения Альтаир не любил, и каждый раз, когда очередная девушка подходила к нему и дарила на удачу амулет, Он закатывал глаза, и хотя он и сохранил в тайне, кем был его отец на самом деле, но его смазливая мордашка, кроме ушей и носа, досталась ему от отца, поэтому отбоя от девушек не было, да и мордашку ему пытались бить за то, что слишком популярен, но Альтаир относился к этому, как к возможности потренироваться. Альтаир шел за дядей Исса, который обещал показать, где именно стоял прилавок Балсама, где-то тут, между торговцем медных ламп и торговцем коврами. Вот прямо на этом месте, в тени домика, стояла лавка с фруктами и овощами. Правда, сейчас ни прилавка, ни тени, ни домика не было. Площадь была расширена, устлана булыжником, и существа со всей округи собирались для торгов, ставя стихийные шатры. Базар теперь занимал целые кварталы, население Агробы стало меньше во много раз, поэтому многие дома были снесены, а площади перераспределены. Словно пытаясь что-то компенсировать, всюду были разбиты сады, где каждый мог насладиться фруктами, тенью и чистой водой, а не, как во времена до исхода, когда только знать могла себе позволить такие сады. Альтаир продолжал дивиться величием Агробы, ее маленькими домиками, которые были в разномасть построены из всего, что можно было найти под рукой. Зачастую их строили без какого-то городского плана или задумки, стараясь утыкать все пространство своими постройками. В родном городе Альтаира все было по-другому: широкие улицы, у каждого дома сад и двор, монументальные постройки из камня и дерева. А здесь песчаник, и такое впечатление, что вот-вот и завалится, дома не белили, вместо дверей было одеяло. Альтаир покачал головой, ведь в этом городе должно было жить куда больше людей, и все ютились здесь. Альтаир прикрыл глаза и попробовал представить себе, каково это быть окруженным снующей толпой. И как бы он ни старался, у него не выходило. Внезапно Альтаир остановился и почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Альтаир сделал вид, что ничего не заметил, и остановился, чтобы взглянуть на начищенный бронзовый чайник, а сам стал украдкой отслеживать свое окружение. Конечно, Альтаир не был каким-то вором или профессиональным убийцей, впрочем, как и наблюдавший за ним. Поэтому две пары изумрудных глаз встретились. Девушка убрала с лица платок и выступила вперед, опираясь на посох. Она была прекрасна во всем: изящные, но сильные руки, женственные бедра нужной округлости, налитые соком небольшие груди, изящные, босые ступни, покрытые рисунком хны. Казалось, она парила, а не шагала. Девушка была в прозрачных шелках, едва прикрывавших ее наготу, и больше подчеркивали ее фигуру, просвечивая легкие шорты и обтягивающую футболку под ней, просвечивая красивый рисунок на ее теле. Одежда выглядела облаком, которое случайно уснуло на девушке. По всей одежде были развешаны монетки и стеклянные украшения, которые постоянно звенели от малейшего мановения ветра. Ее зеленые, словно два изумруда глаза, встретились со взглядом Альтаира. Что-то дрогнуло в нем, и почти сразу пришло осознание: он уже видел эти глаза, каждый раз вглядываясь в зеркало, блестящую сталь, в свое отражение в воде. Везде он видел эти глаза, его глаза, глаза его отца. Парень и девушка, ровесники, полукругом обходя, стали рассматривать друг друга. Грациозные, они сжались, как хищник, готовый к прыжку, и поражались тому, насколько похожими были. Альтаир отметил, что девушке повезло больше, ей достались волосы матери, они были прямые, пышные, послушные, а не тот колючий куст, который должен был стричь постоянно Альтаир. А вот скулы и нос достались от отца: маленький, аккуратный, подбородок оканчивался ямочкой, а личико было идеальным полукругом. «Кто ты такой?» — прошептала первая девушка, с вызовом уставившись в так знакомые ей глаза. «Я Альтаир Орла из Края Надежды, а кто ты такая?» — выпитив грудь и разрывая дистанцию, приближаясь, спросил парень. «А я Фатима Большого Пса из Зеленого Края». Девушка наклонила посох под углом, закрываясь от парня. «Странно, ты кажешься мне знакомым». «Могу ответить взаимностью. Что ты делаешь здесь?» «Я прибыл сюда, как и многие до меня юноши и девушки, чтобы побывать в землях отцов. И, как звали твоего отца и чем он занимался в Агробе?» — стала допытываться Фатима, выглядывая из-за посоха. «Я не знал своего отца, он покинул меня с матерью до моего рождения, и не знают скалы ни имени его, ни рода». «Значит, в Агробе жила твоя мать?» «Нет, она родом из Оазиса, когда они еще принадлежали людям, ее имя Лила». «Тогда, что ты забыл в Агробе?» — задала вопрос умная девушка. «Меня послал дядюшка Балсам, который воспитал меня, как сына. «А почему ты так честно отвечаешь?» — спросила красавица, заходя слева на юношу. «Вопрос лишь в том, уважаемая, с чего вы взяли, что я говорю правду?» — парировал Эльтаир, уходя полупоклонов вправо. «Что-то мне подсказывает, что ты говоришь правду, тем более Пукхи молчит». «Пукхи, Пукхи», — ответила девушка, доставая из заплечной сумки зверька. «Странное существо, с вечно сонной мордой, белое, лохматое, шерсть падает на глаза, выглядело бы, как баллонка, если бы не две торчащие на голове антенны, концы которых светились и были толще. Он не любит, когда врут и ворчит от этого, но, как видишь, он спит и спокоен. Что это за зверь такой? Единственный в своей роде, Пукхи демон, он пришел на мой зов и согласился стать мне другом», — заявила Фатима, согнув свою руку и коснувшись растопыренными пальцами груди. «О, так ты великая колдунья, раз повелеваешь шайтанами, ты смеешь сомневаться во мне, так знай же». Фатима стала подниматься в воздух, вокруг нее закружил ветер и пронзительно засвистев, потоки воздуха стали подымать ее еще выше и обволакивать ее, подымая пыль по всему базару. «Перед тобой, Фатима, избранная небом, величайшая звезда своего народа, мне подвластны все ветры и многие шайтаны, мои лучшие друзья». Альтаир накинул на себя капюшон, вспыхнув голубоватым свечением, он совершил серию прыжков, отталкиваясь от воздуха. Поднявшись на нужную высоту, он совершил сальто назад и приземлился на край крыши. В его руке сверкнул кинжал, и он отвел его в сторону, выставив вперед вторую руку. «Знай ты, Фатима, большого пса, что я Альтаир, победитель чудовищ, тот, кто взошел в небо, тот, кто украдет все звезды в небесах». Прохожие были поражены происходящим, а наиболее слабовольные стали разбегаться и прятаться. Двое молодых людей смотрели друг на друга с вызовом, ожидая, кто первым совершит выпад. «Ха, я так и знала, что найду вас именно так», — послышался звонкий девичий голос. «Каков отец, такие и дети, честное слово». Альтаир и Фатима перевели взгляд на голос, им очень хотелось узнать, кто осмелился не трепетать перед их мощью. Этим кто-то оказалась девочка лет 14 на вид, слабая, хрупкая, закрытая вся в одежде и зачем-то напялила на себя плащ. Белые сапожки, обтягивающие штаны из неизвестного материала и зеленый мундир странного покроя с золотистыми пуговицами на зеленой ткани. На голове был платок, закрывающий все, кроме лица, лишь глаза были закрыты желтыми, выпуклыми, круглыми очками, а поверх платка был надет зачем-то берет. На лице девочки красовалась усмешка, и она скрестила руки на груди, словно превосходила их. «Кто ты такая?» — спросила Фатима. «Что ты можешь знать о моем отце?» — выкрикнул Эльтаир. Девочка улыбнулась пуще прежнего, словно именно этих слов и ждала. «Я Имара!» — громко крикнула девочка, отчего все, кто узнал имя, стали разбегаться. «Герой человечества, защитница слабых и угнетенных, я та, кто несет возмездие во имя науки. Я свет знаний в царстве мракобесия». Фатима и Альтаир перегнулись, на лицах обоих читался вопрос. «Кто это?» «Я понимаю, понимаю, мы все пришли сюда за одним и тем же», — примирительно сказала Имара, подняв руки вверх. «И все мы опоздали», — отчего опустила плечи и руки, изображая вселенскую скорбь. Имара просто струилась сарказмом и издевалась не только своим взглядом и жестами над двумя детишками, но и своим тоном. Было это на самом деле или оба выдумывали это, но Фатима и Альтаир чувствовали себя обиженными. «Я думаю, что, будучи героем своего народа, должен проучить малявку, которая возомнила себя героем», — заявил Альтаир, за один прыжок оказавшись на земле и выставив кривой кинжал в сторону Имары. «Ты мне не нравишься, парнишка, но почему-то я полностью согласна с тобой, спускать мелкой такое поведение не стоит», — подтвердила свои намерения Фатима, вставая рядом с Эльтаиром. «Ох, дети, дети, мне было 14, когда вы только под стол ползали», — сказала Имара, приложив ладонь ко лбу и покачав головой. «Ну ладно, давайте я вам намылю задницы, ваш отец предупреждал, что это самый действенный метод воспитания». Бой завязался почти сразу, Имара взмыла на реактивных сапожках в небо, ее сразу догнал Эльтаир, пустив в бой свои кинжалы. Имара с легкостью отразила их своим руками-лезвиями, а на метательные кинжалы ответила иглометом, встроенным в плечо. Фатима же осталась на земле и принялась рассчитывать сложные контуры зефира. Фатима родилась с даром, который помогла раскрыть ей команда демонических пиратов под предводительством капитана Джека Воробья. Это был демонических размеров воробей в треуголке, который своими крыльями мог вызывать штормовой ветер. Воспитание и обучение Фатимы демонической командой носили исключительно прагматичный характер. Команда помнила гостеприимство и радушие ее отца, вот и решили, что один такой демонолог хорошо, а два лучше. И не прогадали. Фатима осваивала тонкости эфира очень быстро, ей достался гибкий ум отца и его живое воображение, а вот от матери досталась ее хозяйственность и обстоятельность. Поэтому Фатима обладала широким списком заклинаний манипуляций газовой среды, включая несколько фокусов с электричеством. Бой между Имарой и Альтаиром с Фатимой проходил не столько в разрушительном контексте, сколько в попытке продемонстрировать свою силу и удаль. При этом все трое старались не устроить массовую потасовку и не навредить городу через меру, но вы сами знаете эти пафосные битвы. Достаточно быстро до дочери и сына Гаруна ибн Джайми дошло, что Имара их превосходит. Быстрая и ловкая, маневренная, как в воздухе, так и на земле. Вооруженная до зубов и имеющая в рукаве ответ на любое действие со стороны Фатимы и Альтаира, молния с небес была встречена диэлектрическим зонтом, который ввел заряд в землю. Удары Альтаира отбивались, все брошенные кинжалы и усиленные пси встречались иглометом. От газовых серпов Имара успешно уворачивалась, а от тех, что не успевала, сбивала форму за счет плазменной горелки. Сражаться с двумя уникальными противниками было для нее не в первый раз. И это деткам повезло, что они сражаются в Аграбе, а иначе Имара бы достала в качестве козыря одну из версий Цустас. В общем, бой закончился тем, что все трое стояли на крышах высоких домов, каждый на своей, и между ними была площадь. Имара держалась рукой за шпиль, повиснув под углом, и ухмылялась. Альтаир гордо вздымался на краю крыши, держа в руках острые кинжалы. Фатима стояла напротив в окружении призванных демонов-воробьев, которые легко гибли от игломета. Было очевидно, кто победил, но дети Гаруна ибн Джайми унаследовали от отца черту идти до победного конца, забыв захватить себе в геном умение подстраиваться под ситуацию. «Ладно, ладно, сдаюсь, признаю вашу победу», — сказал Имара, поднимая руки вверх, тем самым вгоняя в ступор обоих подростков. «Ведите теперь меня и допрашивайте». Допрос Имары проходил в кофейне, где она расположилась со своими людьми, туда же пришли люди Фатимы и Альтаира. Многие из них знали друг друга, поэтому принялись вспоминать старые добрые времена, когда гоняли друг друга. Поэтому троица героев своего народа устроилась в отдельном помещении. Имара оказалась куда умнее и сообразительней, но она была творением Гаруна, который подарил плоти стальные мышцы лучший робототехник. Бывало, Имара шутила, что у нее два папы. Неудивительно, что она была лучше детей, которые появились на свет, самым обычным способом. И чтобы окончательно добить деток, Имара достала свой козырь. Фотоснимки их отца, которые она сделала, когда тестировали скрытую камеру. Впервые в своей жизни Фатима и Альтаир увидели, как выглядел их отец. Дети нашли, что ни разу на него не похожи, чем вызвали новый приступ смеха у Имары. В итоге выяснилось, что Имара не настолько осведомлена, как хотела показать. Фатима пришла сюда в поисках древних знаний, а Альтаир искал тетушку Ирис, которая должна была научить его пользоваться его даром. Что же касается Имары, то она пришла принести возмездие безумному султану Джафару, но опоздала. Стоило жителям подземной Аграбы выбраться на зов Джафара, как они обнаружили, что его фокусы на них не действуют. Джафар никогда не был очень умным, поэтому потребовал склониться перед ним, а потом рассказал всю зловещую правду о Ебаке и кто его на самом деле призвал, не забыв рассказать, как он, Джафар, победил злобного джинна. Жители подземной Аграбы отнеслись с пониманием к рассказу странного мужчины, но убедившись, что от посоха у них только головная боль, они решили помочь Джафару отведать в полном объеме того, чем их кормил Ебака все это время. Конечно, у него не было сил помешать этому, все, кто мог помочь ему, покинули его. Джафар думал, что посох поможет ему, что стадо последует за ним, не учел он одного, что стая не стадо. Так и окончил Джафар свою бренную жизнь, будучи насаженным на свой же посох. Выжившие тут же разделились на две части, те, кто уверовал в избавление и на тех, кто считает, что это очередная ловушка Ебаки. Даже спустя 20 лет они продолжают так считать и продолжают рыть подземелье под Аграбой. Аграбой стал управлять совет из тех, кому больше всего доверяли люди, они же начали организовывать и восстанавливать быт. Имамов, попытавшихся восстановить свое сословие, повесили, ибо, где был их Аллах, что позволил такое бесчинство? Потом появились первые разведчики и Надежда вернулась в стены Агробы. Хоть Агроба и остается памятным местом для людей, но это уже была пустая клетка, из которой они сбежали. Фатима моментально поставила под сомнение рассказ о том, что исход был спланирован и организован таким способом ее отцом. Фатима ссылалась на Ирис, ученицу ее отца, уж она-то не будет скрывать, кто стоял за Ебакой. Альтаир мало что мог рассказать об отце, поэтому просто пожал плечами. Все равно никто ничего не докажет, а безумец с посохом мог запросто все выдумать. И Маражи придерживалась мнения, что не все так просто и Гарун запросто мог все спланировать, тем более именно он ей рассказал о безумном султане. Все трое пришли к тому, что дело попахивает и надо собрать больше сведений. Разговор троих юных героев был прерван мужчиной. Темные волосы и черные глаза, загорелая кожа и кривой нос, его можно было назвать красивым, если бы пустыня не изрезала его лицо. Он был тощим, прямым, как жердь, облаченный в одежды странников пустыни. В данный момент мужчина сидел в оконной раме и болтал ногой, рассматривая собравшихся на втором этаже. Имара отреагировала никак, продолжив сидеть на подушке, скрестив ноги и раскачиваясь вперед-назад. Фатима напряглась и взяла свой посох, который лежал на земле. Альтаир, наоборот, расслабился и стал погружаться в свое привычное трансовое состояние. Мужчина не повел и бровью на реакцию подростков. «Мир вам, дети пустыни!» Странно слышать о мире от человека, который заходит через окно. Начала язвить Фатима. «И вам мир!» — ответил Альтаир, приложив руку к груди и кивнул головой. Имара продолжила улыбаться и раскачиваться, как болванчик. «Разрешите мне представиться, я Хасан ибн Сабах, истинный Хашашин. А что, есть поддельные, раз вы истинный?» Тут же нашлась Фатима, злорадно улыбнувшись. «Да», — незамедлительно ответил Хасан, — «таким был ваш отец». «О, кажется, вечер перестает быть томным», — отметила Имара. 15 лет спустя. Тайная база Хашашинов. 10 лет назад, достигнув своей пиковой формы, Альтаир заметил, что перестал стареть. Нет, какие-то процессы все еще шли, но у него уйдут века, прежде чем он состарится. Ни Альтаир, ни ученые Ордена не знали, с чем это связано и как это передать другим. Разве, что его дети наследуют его черты, у Альтаира уже было двое. Несмотря на свой характер, он не устоял перед девушкой из родного края. Орден оказался реальностью, а не сказкой и выдумкой. Хотя сам Орден находился в плачевном состоянии. Когда Альтаир и Фатима прибыли сюда, здесь было от силы десяток хашашинов и большая часть просто были учеными, которые хранили знания. Знания Ордена хранились на специальных устройствах, которые Имара назвала компьютерами, эхо былой эпохи догребной войны. В этой тайной базе Альтаир и Фатима стали тренироваться, чтобы стать частью Ордена. Тренировки были записаны на компьютерах и были действительно полезными. Нашлись и специальные практики, которые помогли Альтаиру лучше овладеть его силой. А вот Фатиме Орден ничем не смог помочь, кроме физической подготовки и обучению технологиям до катастрофы. Ее дар оказался из иного мира, и только она и друзья ее демоны могли помочь во владении его. На тех же компьютерах был записан и кодекс, собрание истории человечества и причин катастрофы, которая почти уничтожила людей. Кодекс был самым ценным артефактом Ордена, там была вся необходимая информация, чтобы возродить человечество и направить его развитие, избежав повторения ошибок. Там же было найдено и культурное наследие человечества, которое Альтаир нашел не слишком подходящим. И в кодексе уже хранились свежие данные о новых событиях в истории человечества. Все же хашашины обладали передовыми технологиями и могли передавать данные на расстояние, в том числе, как и Имара, снимать видео и фото. Альтаир понимал, к чему его готовил Хасан, показывая все это и давая допуск. Хасан видел Альтаира своим приемником, будущим главой Ордена. Фатима от роли лидера отказалась сразу. Она была слишком своевольной и независимой, чтобы возложить на свои плечи такую ношу. Помогать и направлять развитие человечества, да, быть непосредственно в ответе за решение, если что-то пойдет не туда, нет. Разделяя с сестрой кровь, Альтаир не понимал, почему она так относится к ответственности, но за годы работы вместе, они поняли, что они разные. Видать, отец был прав, что человека определяет его воспитание, а не кровь, так что хоть они и получили от него многое, но они не он. И Маражи оказалась подкованной в электронике и с радостью помогла отремонтировать базу и восстановить ее ресурсы. Как же удивился Альтаир, когда обнаружил над базой убежище, которое вырезал себе в скале его отец, По словам тетушки Ирис, здесь они провели долгих 2 года, пока его отец постигал тайные знания. Ирис так и не нашла в себе сил рассказать, что на самом деле они здесь пили, пели песни, играли в шахматы и трахались, ожидая, пока люди разбегутся во все стороны. Альтаир сидел в кресле главы ордена и вчитывался в отчеты Хасана. Перед ним была вся база Хашашина в период после войны. Как они пытались удержать людей в ограбе, мешая им выбраться в творящийся тогда хаос, а когда все успокоилось, люди уже привыкли жить в клетке, и они не смогли их вынудить покинуть ограбу. Читал Альтаир про отца, который появился из ниоткуда, и несмотря на все действия хашашинов, они просто не могли угнаться за ним. Как не могли угнаться за событиями, которые тогда происходили? Они происходили слишком быстро, слишком внезапно и обладали огромным историческим импульсом. Мир, казалось бы, катился в пропасть, но достигнув дна, на самом донышке непроглядной тьмы они нашли надежду, которая словно свет звезды указала путь людям. И теперь мир становится больше, люди идут в разные стороны, и орден слаб, как никогда. А значит, Альтаир должен восстановить его, помочь ему и присмотреть за человечеством, направив его в нужное русло. Фатима согласилась помочь с научной базой, тем более ей был интересен кодекс и содержимое многих мест, которые были записаны в кодексе. Поэтому она с радостью приняла позицию главного казначея ордена. Имара была не против побыть основным оперативником, но Альтаиру удалось уговорить ее поработать главой технического отдела, пока она не подготовит достойную смену. Тем более Альтаир узнал, что Имара не стареет и в большей степени робот, чем человек. Вся эта работа в ордене позволила Альтаиру стать не только сильнее, но и найти точку приложения этой силы. Ведь зачем тебе быть сильным, если это не служит какой-то цели? Альтаир понял, кем он хочет стать: правителем, который следит и заботится о человечестве втайне от него. Стать правителем, укрытым в сумерках. Примечание к части. В общем, такие дела, главы не будет. К нам приехали аудиторы, которые начали косплеить Торквемаду и Вермахт одновременно. И почему-то меня в этот фестиваль небывалой щедрости затянули. Поэтому просто закидали работой сверхурочными, что отразилось на качестве и количестве контента. Следующая неделя должна быть, по идее, свободней. Сила самой души. Напомню, что психос – душа, а психиатр лечит душевные расстройства. Волк на немецком означает народ, нация, уголок беты. Мне кажется, или кого-то еще не отпустила кредо ассасина. Хотя о чем это я? Чтобы отпустить, оно должно сначала полноценно взять, а тут явно еще не последняя стадия. Глава 31. Арка. Весна нашей юности. Глава 31. О Баде и девочках. Существует ли ад на земле? Определенно да. Это такой искусственный барьер, вход в который расположен в Лондоне, на заднем дворе Вестминстерского аббатства, а выходы из него разбросаны по всему капиталистическому миру. Почему только там? Потому что капитализм – проекция ада на земле. А вы что думали, в аду настоящий фашизм с вождизмом и тоталитарной сектой у власти? Барьеры на земле существуют с тех самых пор, как существует человек, а может, даже за много лет до человека существовали. Ведь барьеры – проявление наших страстей, желаний, грез, страхов. Барьеры питаются нашими образами. И верно будет сказано, что барьер – то самое чудовище, что рождается из сна нашего разума. Ведь любая рациональность – смертельный яд для барьера. Попытка понять, постигнуть, рационализировать барьер отрезает от него частичку воли и передает ее человеку. Верно и обратное – все наше подсознательное, надсознательное и коллективно-бессознательное находит отражение в барьере. Все начинается с малого. Померещилось что-то пещерному человеку, увидел он какую-то промелькнувшую тень в кустах и тут же начал выдумывать всякое и рассказывать об этом. Когда его выдумкам стали верить соплеменники, они начали подпитывать волей этот образ. Когда образ собрал достаточно воли, он становится барьером, внутри которого начинает жить этот образ по своим метазаконам. Первый барьер слабый, маленький и беззащитный. Если такой барьер найдут обитатели барьеров постарше, то сразу же поглотит. Если барьеру повезет и люди будут подпитывать его в течение долгих лет, приумножая о нем истории и щедро делясь волей, то барьер будет развиваться, и рано или поздно жители барьеров смогут проникнуть в наш мир. Такие существа будут полностью материальными, обладать плотью и кровью, а также будут уязвимы по всем законам физики. Такие жители могут находить чужие барьеры и поглощать их сердце, образ, сосредоточение идеи и весь запас воли барьера. И если вы думаете, что на этом все, то нет, к как мы влияем на барьер, так и барьер влияет на нас, так как все, у чего есть воля, способно влиять на окружающий мир. Вот живет какая-то злобная, мохнатая чубака-ебака в барьере, и пока его боятся, оно становится только злобнее и страшнее. Как в сказке про великана: чем больше ты боишься, тем сильнее твой страх, но стоит перестать бояться, как страшная, злобная, мохнатая чубака-ебака станет добрым гостем и за детьми будет присматривать. Отсюда и простейший шаманизм вытекает, что злого гостя надо умилостивить, и тогда он станет добрым. А уже отсюда вытекают законы гостеприимства, концепт, запрещающий вредить тому, с кем переломил хлеб. А жители барьеров очень сильно подвержены концептам. Поэтому законы гостеприимства – это ключ к выживанию, а не просто вежливый тон, которым можно пренебречь. Вроде все просто, надо перестать представлять всякие ужасы и воплощать свои страхи. Померещилась какая-то херня в темном парке, начинаешь представлять, что то веселый пират летающего макаронного монстра, и он дарит детям конфеты. Глядишь, мир станет более ярким и приятным местом. Вроде должно сработать, но нет. Сама природа жителей барьеров такова, что они паразиты на теле реальности. И пока они не станут частью реальности, окончательно растворив свой барьер в мировой воле, они все равно будут пытаться похищать существ, наделенных волей, чтобы сердце барьера слилось с таким существом тем или иным образом. Обычно достаточно съесть человека для этого. Вот и получается, что барьеры – неотъемлемая часть жизни людей, которые очень важны для жителей барьеров. Так что это взаимовыгодный симбиоз, который проходит множество стадий, на каждой из которых будут различные отношения. Например, сейчас в моем родном Эктоне пауки из барьера запросто смешиваются с обычными пауками и вытесняют их, банально поедая. Жители Эктона очень любят пауков, и те отвечают взаимностью. Я видел, как парочка пауков размером с кошку помогала старику убирать урожай, и жители только умилялись такому, воспринимая это на уровне нормы. Но наш поселок сложно назвать обычным, ведь я уничтожил все другие барьеры, распространил влияние сердца барьера на ближайшие города, усилил барьер до серьезного уровня своей воли и подчинил сердце барьера себе. Так что в каком роде я стал архитектором реальности в пределах отдельно взятого городка, установил свои нормы, что есть хорошо, а что кушать плохо. Даже целый институт арахнологов приехал к нам, но им зачастую просто моют голову авроры. Не стоит думать, что люди ничего не делали и ничего не знали о барьерах, люди давно их заприметили. Каким-то стали поклоняться, что породило множество языческих башков, на чей образ слетелись духи из иных миров. Какие-то барьеры послужили тому, что появились первые шаманы, а за ними первые волшебники. И когда волшебный мир отделился статутом, то барьеры посчитали работой магии и их скрыли от обычных глаз. Волшебники же разработали специальные обряды, которые назвали мандатами. Мандат – специальная структура из эфира, которая позволяет человеку войти в барьер на своих условиях, что порождает многоуровневость барьеров и барьеры внутри барьера. А вы что хотели? Тут вам целый мир новый, а человек просто фонтанирует волей, что служит строительным материалом новым барьерам. Только вот тут был один нюанс: найти сами барьеры очень тяжело, этим занимаются люди, наделенные специальным даром лазоходца. Эти самые лазоходцы могут находить источники эфира и барьеры, а тогда уже и мандат приделать. Но и здесь не без изъяна, мандат ставит только на барьеры, которые на своей стадии эволюции находятся ближе к материальному миру, а не миру метафизических величин и концептам. Волшебники называют барьеры холмами, а жителей барьеров – сидами. Сидов делят на два больших двора – благой и неблагой. Сиды из неблагих домов считаются вредителями и проказниками, которых надо или приструнить, или уничтожить. Благие дома ничем не лучше, но с ними можно, а местами и нужно, вести честные сделки. Благие дворы отражают благородство, а неблагие – все скверное, что есть в человеке. Но по сути все сиды – вредители и жуткие эгоисты, с которым нужно считаться и быть готовыми к их вторжению. Я же могу входить в барьер на любом уровне, легко их обнаруживать, а главное – поглощать сердце барьера, что заставляет задуматься о своей природе или природе модуля воли, который наверняка существует в какой-то концептуальной плоскости или еще как-то технологией обрабатывает и взаимодействует с волей. Но с этим я уже разобрался, энергия пси очень легко и непринужденно с волей работает и ваяет различные фокусы, которые многие бы назвали чудом. А дальше проще, надо себе нафантазировать и усилить фантазию пси, чтоб, толкнув камень, вызвать лавину. Но я еще далек от понимания модуля воли. Вернемся к аду, который не простой барьер, а искусственный. Я не знаком с технологией, но что-то мне подсказывает, что работает там все просто. Берется какой-то образ или идея, а потом запускается технология, которая начинает собирать с миру по нитке, то есть, по воле. Тем самым собирается сборная солянка образа загробного мира, где мучают грешников. И это объясняет, почему здесь есть элементы различных загробных миров, а не только котлы с грешниками, которых вилами тыкают черти. Ведь индуистов и буддистов куда больше авраамических религий, тем более у последователей Пятикнижья нет понятия ада. И чем более распространена идея, чем более она миметична, тем больше соберется воли, и тем сильнее барьер. Если бы в искусственный барьер был помещен образ Снусмумрика, то а сколько вообще людей читали Мумитролля, а вот о своем загробном наказании задумывался почти каждый хотя бы раз. Вот и имеем огромный, многоуровневый барьер с различной живностью, колесо сансары, перерождение и реинкарнация, все дела. И понятное дело, что сердце барьера находится на самом глубоком уровне. За счет своей природной подлости и изобретательности я смог подчинить обитателей первого уровня ада и начать с ними строить рейх, который завоюет мне ад, а потом, если некоторые мудаки будут возмущаться, то и землю поставим раком. Ведь проблемы мы уже создали, постоянные набеги из ада на землю порядком всем надоели. Правительству, которому надо защищаться непонятно от чего, волшебному правительству, которому надо чистить всем мозги и не допустить утечки информации. Крупным корпорациям больно от того, что их грабят и унижают, а что поделать, капитализм-с, сэр. Чтобы кто-то стал богатым, надо чтобы кто-то стал бедным. Но не надо думать, что мои действия не идут на благо человечества, нет-нет, мои набеги стимулируют правительство обоих миров, нормального и волшебного, наконец-то объединиться и сражаться с общим врагом. И конечно, когда это произойдет, я с радостью возглавлю атаку на врагов людей, а потом объявлю себя владыкой ада, создам свое государство, которое у меня уже есть. Возможно, даже крысы войдут в ан, а следом можно будет и Шилоп подтянуть, как представителя паучьего царства. А где Шилоп, там и Цокотуха, а там, глядишь, еще пару марионеток сделаю из барьеров. Но это еще не скоро, лет так через 20, а пока надо завоевать ад. У нас здесь есть первый уровень, безжизненные равнины, населенные степными существами. Благодаря мне здесь все поменялось, появились искусственные озера, города, подземные города, даже подумывают метро проложить. Реактор, который мы создали с доктором Мо, будет им в помощь. Выходная мощность у него куда выше, чем те примитивные коробки, которые сейчас Билл продает. 4 реактора способны полностью обеспечить Москву электричеством, кроме промышленных зон в пригороде, я не знаю, какое там потребление. А вот коробка Билла обеспечивает только холодильник, электропечь, стиральную машину или посудомоечную, пару ламп настольных и радио. Если отказаться от радио и ламп, можно телевизор подключить. Вот и все по сути, на что способен один ящик. Но реактор я ставить буду на втором уровне ада, где расположены скальные породы удивительных минералов. А сейчас стоит огромный промышленный комплекс по добыче, обогащению и обработке руды, как и производству финальной продукции. Природа здесь отвратная, но по мере распила породы, наши инженеры делают плато, куда высаживают разнотравье, привозя почву с предыдущего уровня. Да и фауна здесь хищная, в основном какие-то ящерицы, которых мы давно приручили и поставили служить рейху. А тех, кого не получилось, сдали в утиль. Из-за структуры уровня выход на следующий уровень мы искали долго. Третий уровень оказался гиблым болотом, но работать с болотом крысам проще, чем с каменной породой. Тем более есть куда и зачем девать воду, торф, местную флору. Была тут инсектоидная фауна, но ее пережрали пауки. Был бы жужжащий царек какой-то, которого можно было поставить на колени и принудить мне служить во славу рейха, и который бы контролировал всех насекомых. Вот тогда бы, может, выжили, а так, пусть вымирают. Осушение болот принесло свои плюсы. Обнаружилось, что по центру уровня протекала река, которая когда-то соединяла врата на следующий уровень с вратами с предыдущего. Река делила земли на две части, левобережную и правобережную. На каждой стороне была какая-то своя цивилизация с городами, сооружениями и прочим, но потом что-то пошло не так, и они сгинули. Осушая болото, крысы находят все больше и больше каменных строений и сооружений. Так что мы вышли на следующий уровень, которым оказалась тайга, самая натуральная тайга с высоченными секвойями и хвойными деревьями. каждая не менее 300 футов в высоту, а в обхвате с хороший дом. И слава Вишну, что местная дичь несоразмерна деревьям, и отдельная благодарность Кали за то, что здесь не водятся сраные эваки. Пока разведка идет медленно, но за счет авиации хотя бы имеем карту местности. Так что через пару месяцев будем знать, что делать с этим уровнем. И через длинную экспозицию мы подходим к тому, зачем мы здесь сегодня собрались. Время в аду течет быстрее, чем на земле, сам же я могу создавать барьер при помощи модуля воли, а заодно внутри своего барьера создавать барьер при помощи моего трофея-уникатора. Если я правильно все рассчитал, то за 2 дня на земле мы здесь проведем около полугода. Это позволит привести девочек в форму, а заодно поглядеть, как на обычных людей, себя-то я обычным давно не считаю, влияет от его атмосфера. А атмосфера здесь необычная, здесь все 4 энергии разлиты в достатке, больше всего здесь 2 энергии. Благодать, которую создают верующие в ад по всему миру и мои крысы, которые верят в эгрегор вождя, созданный по моему образу и подобию. Вторая энергия мне еще неизвестна, но по моему скромному мнению, именно она помогает видам входить в свободную гибридизацию и делает их такими живыми и склонными к разврату. Здесь уже были поселенцы с Земли, с которых можно снимать данные, но мне надо больше информации для статистики, и моя волейбольная команда отлично подойдет. Рахиль Гальперн. Слухи о Гарри Поттере ходили самые разные, и большая их часть относилась к категории «хочешь верь, хочешь нет». На Хаффлпаффе у Гарри Поттера была очень устойчивая репутация трудолюбивого мальчика, который целиком себя посвящает цели и всегда доводит дело до конца. Хотя некоторые поговаривают, что на самом деле в Хогвартсе учатся сразу 10 похожих мальчиков, которые выдают себя за Гарри, потому что успевать все и сразу, чем занят Гарри, невозможно и точка. 2 6-курсников пробовали и слегли в больничное крыло с переутомлением в начале декабря, после чего поумерили свой пыл. Поэтому Рахиль было вдвойне интереснее узнать, каким образом у Гарри получается все то, что она за ним наблюдает. Но в основном она пошла сюда за подругой. Ребекка Аунхаус была потомственным гербологом, а все волшебники отлично знали, что это означало. Если Ребекка не будет физически упражняться, то очень быстро обрастет лишним жиром. Так что волейбольная команда была нужна Ребекке, чтобы оставаться сильной и подтянутой, а не превратиться по объемам в матушку Спраут. Конечно, многие мальчики любили девочек в теле и отлично понимали про проклятия и дары магии. Но объясните это гербологам, которые из поколения в поколение воспитывают в себе здоровое тело. Вот и выходило, что хочешь не хочешь, а надо каким-то спортом заниматься. Плавание, легкая атлетика или пауэрлифтинг были идеальными для этого, но они не были командными играми, а для тех, кто живет под стягом Хаффлпаффа, важно чувство плеча. Вот и выбрала себе Ребекка волейбол, а туда подтянула подругу детства. Рахиль же была из потомственных целителей и каббалистов, так что выбор у нее был из Хаффлпаффа и Ривенкла, но из-за конформистского мышления шляпа направила ее под стяг барсука, а не орла. Но Рахиль не разочаровалась, ведь здесь она нашла настоящих друзей, которые разделяют ее увлечения, а значит, она должна их поддерживать, как и они ее. Тайное место тренировок Поттеров поражало. Рахиль, будучи потомственной волшебницей, знала, что у многих семей есть личные холмы, переоборудованные под склады, библиотеки и лаборатории. Но такой масштаб она видела в первый раз, это был целый мир в единоличном контроле Гарри, в чем она очень быстро убедилась. Возможно, все Поттеры, по праву крови, обладали здесь такой властью, но Гарри был последним из них, а возможно, Рахиль этого не отрицала. Какая-то другая кровь давала сюда доступ Гарри, а он это принял насчет древней крови Поттеров. Даже сам Гарри не знает точно, чьих он кровей. Холм был одновременно прекрасным и величественным, при этом очень странным, пугающим местом. Красное небо со странными облаками, отсутствие луны и ночи, как таковой. Днем здесь светило маленькое красное солнышко, а ночи были белыми и светлыми. За горизонтом всегда что-то светило. Холм был покрыт бескрайними полями и лугами, покрытыми красноватой травой, где паслись стада удивительных животных и работали местные жители. Настоящий сельскохозяйственный уголок, способный прокормить пол Европы. Вдалеке виднелись города с величественными небоскребами. Да и местные сиды были удивительными и интересными созданиями, которые говорили на каком-то германском диалекте. Они относились к Гарри с почтением и готовностью выполнить любой его приказ с точностью и в срок. Казалось, что они жили ради того, чтобы ему служить. Парвати поделилась, что они обращались к Гарри не иначе, как вождь. Сами жители были полны энергии, какой-то величественной красоты, чего уже скрывать, были притягательны для глаз. А та часть существ, что больше походила на людей, заставляли щечки Рахили наполниться краской, а чуть ниже живота разливалась приятная теплота, словно ты смотришь на какого-то красивого юношу. Что удивительно, подобные чувства вызвала и женская половина населения. Путь к тренировочной площадке был недолог. Через пару холмов перед ними открылось настоящее озеро, у берега которого был построен небольшой поселок. Гарри быстро провел экскурсию. Был домик, где будет жить он, рядом стоял домик побольше, где будут жить девочки. В домике было все достаточно просто и аскетично. По мнению Рахиль, здесь не хватало подушечек и кушеток, так привычных по гостиной ее дома, да и просто каких-то украшений на стенах и полу. Может, пару ковров и гобеленов привнесли бы сюда какой-то уют. Но Рахиль понимала, что строил это гнездо орел, а значит, барсуку стоит придержать свои представления об уюте, ведь она ценит дружбу с Гарри и не должна навязывать свои взгляды. Но все же пару подушек и коврик она попросит. Были личные сундуки из неизвестного материала, такие же кровати с жесткими матрасами и мягкими одеялами. Там же были общие душевые с солидным запасом моющих средств. Рядом с общежитием стоял небольшой домик со спортивным инвентарем. Чуть поодаль был склад с провизией и домик с кухней, откуда доносились приятные ароматы. Стояла отдельно коптильня и сыроварня, а также был погреб с замечательным лимонадом, который всегда подавали холодным. За всем этим следили создания величественной наружности, сочетавшие в себе признаки людей и грызунов, которых Гарри называл людьми-крысами. Высокие юноши в набедренных повязках и покрытые мехом со спины, на руках и ногах, с очень умными и благородными лицами. Им помогали девочки-крысы в коротких шортиках и маечках, которые не сильно прикрывали их женские чары, а наоборот, подчеркивали. Им было чем очаровывать, но несмотря на это все были подтянуты и сложены атлетично. Рахиль долго смущалась тому, что пялится на идеальный торс местных жителей, который словно был высечен из мрамора на какой-то античной статуе. Гарри провел экскурсию и предоставил возможность девочкам выбрать себе кровати с сундучками, а потом в спортивной форме собрал на площади поселения. Там уже ждал Гарри. В центре поселения была небольшая площадь, выложенная булыжником, в центре которой размещался небольшой пьедестал, на котором стоял черный куб. Скорее всего, там пряталась еще одна тайна Гарри, которой он поделился с окружающими. Оказывается, Поттеры давно научились хранить время в бутылках. Рахиль с сомнением отнеслась к такому утверждению. Но Рахиль оставалось лишь довериться Гарри, и что проведенное здесь время обернется для внешнего мира парой дней. Рахиль также понимала, что это отнюдь не все секреты его рода. И эта скрытность Гарри не нравилась Рахиль, но она принимала эту черту его характера, как и полагается настоящим друзьям, понимая, что это просто типичное поведение любого орла, быть скрытным и не доверять никому, даже себе. После экскурсии и пояснений Гарри провел всех на песчаный берег озера, где была растянута сетка и расчерчено поле для волейбола. Сразу же возник вопрос, а как они будут тренироваться, если их здесь всего лишь 7 участниц, что не позволяло разбиться хотя бы 4 на 4. Но Гарри быстро нашел выход, выведя на поле свою команду по волейболу. Ею оказалась команда мелких девочек-мышек, 4 фута ростом, покрытые частично мехом, в спортивной форме, которая выгодно подчеркивала и облегала их упругое тело, большую грудь и широкие бедра. Вид мышек сразу вызвал недовольную гримасу у девочек постарше, так как мышки выглядели более хищно и сексуально на фоне их. Поэтому чисто по-гриффиндерски их окрестили стриптизершами и другими обидными словами. Но капитан мышиной команды гордо сжимала волейбольный мяч в локте, лишь немного больше по размерам ее груди. Эти мышки смотрели на девочек с превосходством и нескрываемой иронией. На заявление Виктории: «И мы должны играть с ними?» Гарри лишь ухмыльнулся, и выставили 2 мышки против всей сборной. Девочки с Гриффиндора поупрямились, но после того, как Гарри сказал, что возьмет на свидание всех, кто победит, быстро заняли свои места. Все отлично знали, что Гарри держит свое слово, особенно в таких ситуациях, да и не было ни одной девочки в Хогвартсе, которая бы не хотела пойти с ним на свидание хотя бы разочек. Уж больно обаятельным, отзывчивым, состоятельным, обходительным и еще много всякими качествами обладал Гарри, которые привлекали девочек. И, конечно, все понимали, что им не быть суженой Гарри, но кто не хочет сходить с вокалистом рок-группы или принцем на свидание? Разминочный и дружеский матч обернулся полнейшим разгромом, а то с каким визгом и радостью девочки-мышки бросились на Гарри было очевидно, кто пойдет с ним на свидание. Что злило всех, несмотря на усталость, боль в руках и ногах, стекающих в ведрах пота, что некоторые просто валялись на земле тяжело дыша. Но даже это не помешало пытаться сжечь взглядом мышек, которые даже не сбили дыхание, пока рвали и унижали сборную технично и профессионально. Всем стало очевидно, что на кону стоит нечто более важное, чем просто выиграть Кубок Великобритании. После чего начался настоящий ад. Ежедневные тренировки на силу, выносливость, всевозможные растяжки и отработка техник с командной игрой. Все это разбавлялось специальной диетой, которую Гарри индивидуально подбирал каждый. Диета была высокобелковая, много мяса, молочных продуктов и очень мало мучных изделий. Рахиль вначале беспокоилась за Парвати, так как та из Индии была, но стоило ее подруге узнать, что это говяжье мясо, как она набросилась на него с дополнительным усердием. Рахиль похихикивала с Ребеккой с такого подхода, понимая, почему Парвати оказалась на Гриффиндоре. Гарри действительно привез их сюда не отдыхать, а урабатывал тренировками настолько, что девочкам к концу дня хватало только сил заползти в душ и завалиться на кровать. Даже гриффиндорки, которые с самого начала клятвенно желали пойти куда-то на разведку и сунуть свой длинный нос в другие места, не находили в себе сил что-то делать. Больше всего было жалко смотреть на первогодок, которым было сложнее других из-за их слабой подготовки. Но они были с Гриффиндора, поэтому превозмогали чисто на своем упрямстве. Если Хафлпафф предпочитала смотреть весь фронт работы и разбить его на кусочки, а потом долго и с расстановкой сделать все совместными усилиями, то Гриффиндор лез из кожи вон, чтобы сделать как можно больше с первого раза, при этом еще соревнуясь между собой, кто сделает больше. Гарри не был помешан на бесконечной тренировке, чтобы гонять всех без продыху. Каждый шестой день он устраивал отдых, можно было сходить на озеро поплавать или позагорать, можно было посидеть и поиграть на каком-то музыкальном инструменте, почитать художественную литературу, даже были мастерские, где можно было заняться рукоделием. Любой инструмент или необходимые материалы в мгновение ока доставлялся в их небольшое поселение. Но большая часть девочек предпочитала отсыпаться до полудня в день отдыха. На день седьмой Гарри занимался образованием. У него была библиотека здесь с учебниками для любого курса Хогвартса, даже по факультативной программе для тех, кто уже начал заниматься по этой программе. К удивлению Рахиль, Гарри подготовил не только общеобразовательную программу, но и сумел найти каждую индивидуальную программу. Будучи с Хафлпаффа, такой подход был немного чудным для Рахиль, но она решила довериться Гарри. Так Рахиль нашла дополнительные занятия куда более интересными, чем обычная программа в Хогвартсе. Гарри было что рассказать и показать, его дополнительные занятия были куда глубже и интересней. Саша быстро уговорила Гарри на частные уроки ритуалов, которые Гарри проводил под открытым небом. Саша очень внимательно все конспектировала, а потом поделилась по секрету, что такое даже в библиотеке Кроу не найти. Ведь все, что рассказывал Гарри, выдавало в нем богатый опыт проведения ритуалов, что в очередной раз заставило задуматься Рахиль, кто такой на самом деле герой Британии. Виктория нашла себя внезапно в рукоделии, хотя скорее всего это следовало назвать кузнечным мастерством. Для этого Гарри соорудил небольшую кузницу для нее, где ей показывали мастер-класс местные представители крысолюдей. Род Виктории специализировался на латах и кольчугах, и по секрету Виктория рассказала, что в мастерских Гарри можно найти сплавы, которые продают на черных аукционах за большие деньги. А здесь все бесплатно, поэтому Виктория хотела собрать себе кольчугу, пока они здесь. Ребекки тоже нашли мастеров и собрали мастерскую, где она увлеченно изучала стеклодувное мастерство. Конечно, Ребекка знала пока только теорию, ее еще не пускали родители в родовые мастерские. Но ведь все, что здесь будет, останется между нами девочками. Благодаря Ребекке общежитие украсили вазочки, кувшинчики и другая стеклянная утварь, даже то, что посчитала сама Ребекка браком и бездарностью. Она очень корила себя за то, что работа со стеклом не пробудила в ней семейного дара, но по секрету она рассказала, что Гарри провел над ней ритуал, и она стала чувствовать стекло лучше, понимая что-то там про форму. Рахиль так до конца и не поняла, что там рассказывала ей подруга, но она рассказывала с таким восторгом, что Рахиль просто не могла не разделить счастье подруги. Сама Рахиль нашла себе компаньона в лице Терезы. Они вместе изучали зелья и слушали лекции Гарри о физиологии волшебников и волшебных существ. Поначалу Рахиль посчитала, что слизеринка будет надменной и самовлюбленной дурой, но чем ближе она узнавала Терезу за общими занятиями, тем больше понимала, что вернее подруги не найти. Гарри рассказывал очень всесторонне, но при этом достаточно доступно, так что Рахиль тоже обзавелась конспектами, что-то ей подсказывало, что такой опыт она нигде не получит. Терезе же была интересна физиология волшебных существ, так как она хотела стать зоологом. Гарри даже провел пару вивисекций местных существ, которые были очень разнообразными, что в очередной раз заставило Рахиль задуматься, а как многое не показывает им Гарри. Конечно, Рахиль поделилась по секрету с остальными девочками об их хирургическом опыте, она не могла иначе поступить со своими подругами, которые делились секретами перед отбоем. А вот Тереза молча все держала в себе, что заставило Рахиль задуматься о том, насколько преданными и достойными могут быть друзья со Слизерина. И если Терезу вивисекции интересовали со стороны открытия новых загадок природы, то сама Рахиль понимала, что это необходимый опыт для целителя. Да и сам Гарри знал очень многое о работе человеческого тела и целительских практиках, несколько однобоко, но не менее эффективно. А это заставляло задуматься, насколько хорош был дом Макмилланов, и пересмотреть свое отношение к Эрни. Парвати же решила заняться военной подготовкой. Арсенал Гарри поражал и ужасал. В итоге они остановились на двух скимитарах индийского образца, с которыми начала тренироваться Парвати. Для более углубленной тренировки Гарри пригласил странных существ, похожих одновременно на тигров и обезьян. Все видели отношение Парвати к Гарри, и тем более удивительным было то, что никакими их общими секретами с Гарри Парвати не делилась с остальными. Мария же нашла себе применение на кухне. Она была из семьи кондитеров и временами, по секрету, проносила тортики и пирожные в общежитие, чтобы поделиться со всеми. Из образовательного курса Мария решила налечь на продвинутый курс трансфигурации и базовый чар. К ее сожалению, Гарри мало что мог рассказать и помочь, что было очень странно. Ведь казалось, что Гарри знал все на свете, а вот с чарами и трансфигурацией у него не сложилось. Зато он знал некоторые секреты о создании новых чар, чем и поделился с Марией. Марии так и не удалось донести мысль Гарри до всех, естественно, по секрету, да и новых чар она сама еще не создала, даже по методике Гарри. Но все ее убеждали, что все у ней впереди, так как она была исключительно талантлива в трансфигурации. Вполне возможно, она даже превзойдет самого профессора Дамблдора или хотя бы МакГонагалл.